Глава 5. На самом деле я не мог сказать, что учеба в Императорском государственном университете мне была так уж важна. Разумеется, лучше всего быть аристократом с высшим образованием, тем более иметь документы из подобного заведения, тоже весьма престижно. Но сами бумаги об окончании обучения не будут иметь ровным счетом никакой силы, ведь я так и продолжу заниматься делами рода, а тут меня даже без образования взяли бы в оборот. Частные учителя порой творят чудеса, и у меня было достаточно времени, чтобы изучить все необходимые в будущем дисциплины. Впрочем, совершенству нет предела, но это немного другой случай. В университете, разумеется, давали необходимые для аристократов знания и на более чем приличном уровне, в том числе требуя результативности по предметам, которых было довольно много. Никто здесь спуску из-за происхождения тебе не давал, и связи родни тут тоже никак не котировались. Отчасти именно потому, так хорошо было до конца учиться именно здесь, ведь это лично твои достижения, а не только усилия рода. Но все же основной целью для большинства были, конечно, связи. Где еще настолько плотно обрастают связями, как не во время учебы? Мой сосед по поместью, Дашков, это прекрасно знал, и поэтому пользовался этой возможностью, пока его учебные деньки не кончились. Правда, парня я что-то давно не видел, но не думаю, что с его умениями он пропадет. Я же сюда поступал больше из-за того, что в университете были собраны чуть ли не самые обширные базы данных. Тут было все, начиная от учебников по магическим дисциплинам и заканчивая каталогами-бестиариями о существах, порожденных магической энергией аномалии. К сожалению, сами сведения были не настолько полными, как мне бы хотелось. Несмотря на общую угрозу от аномалий и что в любой момент может случиться прорыв монстров, многие страны в последние десятилетия начали вести закрытую политику, не собираясь открыто делиться сведениями об изменениях, происходящих в аномалиях. Все это замедляло их изучение и создание средств противодействия. Но подобные вещи были не на том уровне влияния, когда бы я мог что-то сделать. В общем, приходилось довольствоваться тем, что имеешь, и изучать монстров и те научные статьи, которые писали ученые, изучающие аномалии. И даже несмотря на то, что я уже год как отучился здесь, но я так не нашел ничего из того, что могло бы указать, почему шаманов в этом мире нет. Духи о подобных мне практически не знали, или же относили встречи с шаманами к очень древним временам. Но и добиться от обитателей духовного мира конкретики в этом вопросе очень тяжело. Они мыслят другими категориями, и подобные события им не слишком интересны в большинстве своем. Вот и приходилось тщательно изучать всю литературу, которая могла бы подсказать, почему духовная энергия ведет себя именно таким образом при контакте с магической энергией. Почему духов в этом мире в свободном виде находится не так много, и почему никто не слышал о тех, кто может взаимодействовать с духами. Да, понятное дело, что для этого мира духи были сродни тем же монстрам аномалии. Особенно, если дух обрел плоть, то он внешне может совсем не отличаться от такого монстра, а то и вовсе захватить его тушку, чтобы стать еще одной необычной зверушкой, которая отличается от своих сородичей. Маги уже научились справляться с подобного рода угрозой, но они не понимали, что одних заклинаний недостаточно, чтобы избавиться от духа, и если удается разрушить его материальную оболочку, то это не означает, что дух был побежден. Спустя время он снова наберется сил, и тогда... В общем, крови будет много, как и человеческих трагедий. Все это становилось причиной несчастья и в моем прошлом мире. Но там хотя бы были шаманы, которые могли услышать обе стороны и вынести решение. Разумеется, и мы ошибались, но все же лучше иметь хоть кого-то, кто может справляться с духами, чем если они будут действовать без ограничений. Вот некоторые уже наладили добычу человеческих органов ради собственного насыщения, а ведь полукровки могли войти в сообщество людей куда глубже, чем хотелось бы. Да и многие духи с возрастом приобретают возможность получить материальное тело, пусть это и делает их уязвимыми для физического воздействия. По итогу получается, что не все так просто, но и ответов на свои вопросы я пока не находил. «Княжич, вам следует передохнуть. Как всегда, Светлана заботилась о моем благополучии. «Пожалуй, ты права», — устало потер я переносицу. «Книги, конечно, интересные, но всему надо знать меру». «О чем вы в последнее время забываете?» — с укором во взгляде посмотрела на меня моя слуга. «Вот ты где!» — обрадовался Арсений тому, что меня нашел. Сделал он это, как всегда, в своей излюбленной манере, весьма громко, за что получил кучу осуждающих взглядов со стороны студентов, которые занимались здесь же. Библиотека занимала довольно большую площадь и еще несколько этажей в высоту, так что могла в себя вместить много студентов. Другое дело, что не все любили находиться именно в библиотеке, предпочитая получать временный доступ к оцифрованным знаниям. Лишь некоторые книги специально не переводили в цифровой вид. Но и доступ к ним был ограничен, и надо было еще постараться, чтобы тебя до них допустили. «Хочешь попробовать еще раз?» Смирившись как с неизбежным злом, я посмотрел на Железнякова. «Разумеется!» — важно кивнул он. «В прошлый раз у меня почти получилось создавать стальную защиту». «Несколько неподходящее название к тому, что ты делаешь. Ну да ладно!» — махнул я рукой. «По мне так сложно назвать размахивание мечом в надежде отбить им пули такой уж защитой». Но после всех наших тренировок Арсений загорелся идеей наловчиться таким эффектным образом останавливать автоматную очередь. Хорошо еще после долгих споров согласился, что я буду целиться ему в ноги, пока он точно не научится отражать все пули. А то так даже при наличии защиты слишком легко случайно парня убить. Мне потом разборки с его родней не нужны, даже если он подпишет все документы, что сам виноват. Правда, подобные документы я с него все равно потребовал, а то по мне все это попахивает безумием, что мне сильно не нравилось. Просто, когда за дело берется Железняков, проще отступить, чем пытаться что-то объяснять. «И вот почему ты просто не хочешь магией их останавливать?» — спросил я, проверяя, что автомат в исправном состоянии, и все пули соответствуют тому виду, который я выбрал. В идеале, конечно, использовать резиновые пули, но тут тогда не тот эффект получается. Сам же знаешь, что состав пуль может быть разным, и в том числе в тебя могут стрелять из специальных патронов, которые вовсе и не металлические или не поддаются магическому воздействию, пояснил мой одногруппник. Если держать защитную сферу перед собой, то можно остановить даже выстрелы снайперской винтовки, но об этом лучше знать заранее, а то скорость пули не так просто погасить. «Но я же пытаюсь наловчиться это делать только с помощью меча», — воодушевленно продолжил говорить он. «Вот представь, на меня нападают, стреляют уверенные, что я не смогу увернуться, а тут я одним движением достаю меч и разрезаю пулю на две части. Вот какой бы эффект был!» «По мне ты слишком много фильмов смотришь», — покачал я головой. «Вообще сомнительно, что на тебя будут нападать с автоматом. Да и что пуля будет всего одна. Как бы ты ни был быстр, все пули мечом не отбить. На то мне и магия, чтобы все остановить, а этим приемом показать, насколько я круче нападавших», — гордо задрав голову, ответил на это Арсений. «Иногда эффектный прием все расставляет по своим местам, и сам конфликт может сойти на нет». «Просто ты хочешь покрасоваться», — хмыкнул я, приготовившись к стрельбе. «Да и если ходить в аномалию, в нас, скорее всего, будут стрелять из луков, чем из автоматов. Еще ни один вид монстров аномалии не смог воспользоваться нашим оружием. Если я смогу отражать пули, то стрелы для меня вообще станут сущим пустяком», — махнул рукой парень. «Ну а прострелять? Помнишь, мы тогда столкнулись с контрабандистами? Вдруг такие же попадутся на моем пути? Или наоборот, кто-то из отщепенцев, что охотится как раз на людей? Так что в нашем деле нельзя быть до конца уверенным, что в тебя не будут стрелять. И вообще, хватит болтать, я уже готов». «Как скажешь», — пожал я плечами и выстрелил. Разумеется, я не собирался делать одиночные выстрелы. Это было бы просто неинтересно. Да и сам Арсений настаивал на более реалистичном сценарии нападения. Так что я сразу выстрелил короткой очередью с отсечкой в 3 патрона несколько раз. «Да вашу ж!» — начал проникновенно материться мой одногруппник после того, как одна из пуль все же пробила защиту его брони и попала в ногу. «А я ведь предупреждал», — тихо пробормотал я и поспешил к парню на подмогу. «Ты видел? У меня почти получилось!» «Почти. Мне, знаешь ли, неудобно помогать тебе передвигаться, когда я сам еле хожу». «Вот не прибедняйся, Соколов!» — охая от боли, сказал Арсений. «Я прекрасно знаю, как ты можешь двигаться даже без трости!» «И вообще, мог бы заказать услуги целителя для такого случая», — решил я перевести тему на другое. Перевязать я парня смог, благо мы оба знали, как это сделать, не дожидаясь врача, но все равно повязки успели пропитаться кровью, а до лечебного корпуса еще дойти надо. «Да ты знаешь, сколько стоит привлечение такого специалиста! Тем более, я считал, что смогу избежать ран!» Считал он. «Вот хватит ворчать!» — через силу улыбнулся Арсений. «Это вообще-то я ранен, а ты меня подстрелил!» «Во-первых, я стрелял в тебя по твоей же просьбе, заранее сказав, насколько это глупо. А во-вторых, ты сам подобного добивался». Наконец-то мы вышли с полигона, и тут уже можно было запросить помощь прямо на место. Благо, ждать долго не потребовалось, и вскоре Арсения уже обрабатывали как хирургически, так и психологически. Впрочем, последнюю часть я сознательно пропустил, так как сотрудникам университета ничего не станется начать нравоучать меня, хотя я сам от этого отказывался. В конечном итоге Железнякова подлечили, и он снова стал ко мне приставать со своей стальной защитой. И нельзя сказать, что у него ничего не получалось. К моему удивлению, до парня все же дошло, что его попытка отбивать все пули мечом не настолько результативна, как ему хотелось бы. Поэтому он стал совмещать это действие вместе с магией, не только отражая пули, но и замедляя их. Правда, и тут его защиту можно было пробить, если вести более плотный огонь или если использовать те же резиновые пули. Но подвижки в этом деле все равно были. Вот чего-чего, а упорство Арсению было не занимать, как и желание добиться своего, даже если это мешает другим.